Глава 24. Сдельная оплата труда. Майлз Хок и Норленд Парк. Система сдельной оплаты была и остается проклятием типа осети. Как можно оценивать работу сотрудников, если они чем только не занимаются? Посмотрела бы я, как комиссия выслушивает, что пришлось пережить, например, Колу Стокеру. Неудивительно, что комиссии хватает всего на 20 секунд, и он, как всегда, получает категорию А. Плюс-плюс. Специалист высочайшего класса рекомендуется ежемесячная премия. Четверг, но не тот, типа жизнь. Вымотавшись как собака, я крепко проспала всю ночь, ожидая увидеть во сне Лондона. Но вместо него, мне как ни странно, приснился Шалтай-Болтай. Я отправилась на работу, снова ускользнула от Корделя и, в свою очередь, предстала перед аттестационной комиссией, как предусматривалось схемой тарификации типа сотрудников. Виктор нам всем поставил бы А++. Но, увы, комиссию возглавлял не он, а окружной командир Брэкстон Пшикс. «А, но не тот!» — радостно воскликнул он, когда я вошла. «Рад вас видеть, присаживайтесь, прошу вас». Я поблагодарила и села. Он просмотрел мое досье за последние несколько месяцев и задумчиво потеребил ус. «Как ваши успехи в гольфе?» «Никогда не играла». «Правда?» — удивился он. «В нашу первую встречу мне показалось, будто вы мечтаете научиться». «Как-то все руки не доходили». «Да-да, ну что ж, вы служите у нас уже 3 месяца, и в целом ваши профессиональные показатели великолепны. С Джен Эйр у вас круто получилось. Вы обеспечили типа положительный имидж и показали этим паразитам в Лондоне, что суинденское подразделение и само не промах». «Спасибо». «Правда, я от чистого сердца. Весь этот пиар ваших рук дело. Мы очень вам благодарны, даже более того, я вам благодарен лично. Если бы не вы, сидеть мне сейчас по уши в дерьме. Я рад пожать вам руку, и я не часто это делаю, сами знаете, принять вас в члены моего гольф-клуба. Как действительного полноправного члена со всеми привилегиями. А этого обычно удостаиваются только мужчины». «Очень щедро с вашей стороны». Я поднялась. «Сядьте, ну не тот, это были хорошие новости». «А есть и плохие?» «Да», — ответил он, резко меняя тон. «Невзирая на все вышеизложенное, ваше поведение в последние 2 недели оставляло желать лучшего. Я получил жалобу от миссис Хатуэй 34. Вы не сообщили ей о том, что ее экземпляр Корденио — подделка». «Я сразу сказала ей, что это подделка, причем совершенно недвусмысленно». «Это вы так говорите, но не тот. Я не нашел вашего отчета по данному делу». «Нам показалось, что по поводу такого вздора даже отчитываться не стоит, сэр». «Мы не имеем права запускать работу с документами, но не тот. Когда вступит в силу новое законодательство, регулирующее типа отчетность, нам за каждый чих придется нести ответственность. Привыкайте». «И что там с нападением на неандертальца?» «Недоразумение». «Хм, а это тоже недоразумение?» Он положил на стол полицейский протокол. «Допустила к управлению повозкой, запряженной лошадьми, вычеркнуто, лошадиными силами, развратную персону. Выпустили за руль сумасшедшую, а затем помогли ей избежать правосудия. Что вы натворили?» «Во имя благой цели, сэр». «Как бы не так», — рявкнул он, передавая мне типа заявления. «Мне его вручил офицер Скупердяйер, завскладом. Вы просите новый браунинг». Я тупо уставилась на листок с запросом. Мой браунинг, за которым я так тщательно ухаживала с того дня, как мне его выдали, остался где-то в автосервисе, затерянном в дебрях неправильного времени. «Вот это, с моей точки зрения, очень серьезно, но не тот. Здесь говорится, что вы потеряли типа собственность во время несанкционированной работы на типа 12. Меня возмущает вопиющее невнимание к собственности организации, но не тот. Вы же понимаете, мне приходится думать о бюджете». «Так и знала, что к этому все идет», — бормотала я. «Что вы сказали?» «Я сказала, когда-нибудь верну его, сэр». «Допустим. Но утрата собственности подпадает под графу ежемесячные расходы, а не годовое пополнение бюджета. Мы и так в последнее время роскошествовали. Ваша выходка с Джен Эйр была удачной, но не бесплатной.